Глава 33. «Почему при свидетелях ты из меня всегда делаешь полную идиотку? А я еще при этом должна виновато улыбаться и называть начальника на «вы»?» Кулита сидела за рулем фирменного спасателя лаборатории Кроуфорда. Машина мчалась по южному шоссе в сторону 35-го километра. Решили, что на служебной машине ехать безопаснее, чем на личной. «Ты слышишь? Я спросила, почему ты из меня делаешь идиотку, когда мы при людях? Отвечай же!» Кроуфорд с трудом оторвался от своих мыслей. «Потому что ты из меня делаешь идиота, когда мы одни...» Нашла время выяснять отношения. «Идиотка и есть. А другого времени у тебя для меня просто нет. А если я и впрямь идиотка, то это говорит о твоем дурном вкусе». «Некоторые лаборатории закрываются, потому что в них некому работать. Врачи и медперсонал заболевают все чаще, как будто пребывание рядом с телами тех, кто в коме, медленно, но неизбежно провоцирует болезнь. Процент заболевших среди медиков, связанных с МВК, уже вдвое выше, чем среди прочего населения. Все больше новых рядовых больных умирает, не дождавшись даже первого подключения. После Дюмана еще один визитер не вернулся. Смертность внутри комы вроде стабилизировалась, но больше половины больных или полностью в апатии, или подвержены ее припадкам. Мир катится в пропасть, а эти козлы в правительстве делят прибыль и боятся убытков. Дебилы. Я бы их всех инфицировал и отправил в кому, пусть оттуда пытаются дотянуться до своих прибылей. Каждый раз, когда я пытаюсь поговорить о личных делах, ты переводишь стрелки на мировые проблемы. Мировые проблемы на сегодняшний день — мое главное личное дело. Если ты сейчас не заткнешься, я сяду за руль, а ты пойдешь пешком. Кроуфорд бросил в гнездо плеера музыкальную пулю, и ритмичный рок-н-ролл сделал дальнейшее общение невозможным. Остаток пути они ехали молча, вглядываясь в дорогу, полупустую в этот утренний час. А ведь подумать только, что когда-то здесь были пробки, тысячи машин везли своих владельцев на работу из пригородов в город, а вечером обратно. Ученые обсуждали вопрос перенаселенности Земли, нехватки природных ресурсов, ограничения рождаемости. Никто даже предположить не мог, как все быстро изменится с наступлением эры МВК. На 35-м километре была заправка с небольшим бистро. Кроуфорд с Кулитой постояли у шоссе, заправили не слишком нуждавшуюся в этом машину, зашли в закусочную. Они не знали, кого или чего им ждать, это раздражало. Но выпив по чашке кофе и выкурив по сигарете, они уже было решили, что сообщение об очень важной встрече — чья-то глупая шутка, и не стоит больше терять время. Но тут к ним подошла барменша и положила на стол записку. «Молодой человек попросил передать это вам, как только отъедет его машина. Большего не знаю. Он мне заплатил, я передала. Все». Барменша вернула за стойку и занялась своими делами. Кроуфорд развернул бумагу. На небольшом свернутом листке было несколько слов. «Встречаться опасно. За мной следят. Телефоны прослушиваются. Почта под контролем. Перед тем, как исчезнуть, я хочу сообщить вам все, что знаю. Посидите в кафе еще немного, а затем езжайте обратно. Через 5 километров... Пусть у вас якобы забарахлит мотор, остановитесь на обочине. Я постараюсь найти способ передать вам аудиозапись». Подписи не было, но Кроуфорд сразу узнал почерк Харумо, его собственного агента, пропавшего секретаря Брандберта. «Хм. Либо он был в гриме, либо после пластической операции. Того Харумо, которого я помню, я здесь не видела». Прочтя записку, Кулита порвала ее на мелкие кусочки, обрывки спрятала в сумочку. «Телефоны прослушиваются, почта просматривается. Этого еще не хватало. Кому это нужно? Зачем?» «Если он сможет передать нам запись, возможно, что-то прояснится». Они заказали еще кофе и по рюмке коньяка, и без того мрачный Кроуфорд помрачнел еще больше. «Подключим тебя к Версу». Неожиданно сменил он тему. «Стеф сказал, что она в апатии. Не могу себе простить, что...» «Терзание по поводу того, что нельзя изменить, бессмысленные. Если ты просишь, я к ней подключусь, тем более, что грубиян Стеф — плохая поддержка». «Стеф грубиян, но он мне предан». «Как и я». «Ты! У тебя свои интересы, мне они неизвестны. Но Версо, в коме нужна помощь. Ты должна найти способ ее успокоить или развеселить, или... Не знаю, но как-то ее надо вывести из апатии, раз уж мы не можем вытащить ее из комы». «Я найду способ, можешь не сомневаться, потому что мои интересы — это ты». «Врешь. Знаешь, что врешь, но врешь красиво». Почему ты мне не веришь? А Дюман? Ну, это совсем другое. Нам пора ехать и через 5 километров чинить машину. Совсем другое. Сказки будешь рассказывать Версу, если она в них еще верит. Круфорд оставил деньги на столике и, глядя прямо перед собой, двинулся к машине. Они стояли на обочине уже почти полчаса. Круфорд делал вид, что копается в моторе, в котором ровным счетом ничего не понимал. Кулита несколько раз подправила макияж, от сигарет уже тошнило. Солнце поднималось все выше и становилось нестерпимо жарко. Несколько проезжающих мимо автомобилей притормаживали, предлагая помощь. Когда остановилась еще одна неприметная машина, на нее не обратили внимания. Но вместо вопроса о поломке из полуоткрывшегося окошка показался белый конверт. «Привет от пропавшего! Берите, уезжайте!» — послышался из кабины голос. Кулита едва успела протянуть руку, белый квадрат упал к ее ногам, а машина мгновенно умчалась прочь. В конверте оказалась звуковая пуля, которую, не дожидаясь возвращения в лабораторию, тут же вставили в плеер. Услышав голос Харуму, доктор Круфорд и Кулита затаили дыхание. «Он сказал мне это в самый последний день, буквально за несколько минут до моего отъезда в совет. Не знаю, почему он вдруг решил мне все открыть. Не исключено, что он догадывался о моей связи с вами и в новых условиях хотел передать информацию. Я не успел составить вам донесение, но сейчас сообщу все, что услышал. Это было тайное задание от правительства. Никто из его лаборатории ничего не знал. Брамберту выделили спецотдел. Они работали за пределами больничного городка. Он думал, что эта зона станет выходом из МВК, что через нее можно будет связать мир Земли с мирами Комы. В крайнем случае, хотя бы связать миры Комы между собой, чтобы больные могли общаться друг с другом. Это бы вырвало их из мучительной изоляции. Он работал для больных и не понимал, зачем правительство держит эти исследования в таком строжайшем секрете. Он настаивал, чтобы как можно больше лабораторий присоединилось к разработке темы, и чтобы была в курсе его собственная. Ему объясняли, что это опасно, что последствия непредсказуемы, и в приказном порядке требовали сохранения тайны. Он работал вдохновенно. Казалось, еще чуть-чуть, и границы МВК перестанут разделять миры, но чем дальше продвигалась работа по созданию смежной зоны, тем больше случайных и непрограммируемых явлений стало возникать внутри МВК. Тогда Брандберт просчитал дальнейшее развитие и понял, что зона выходит из-под контроля, что это становится слишком опасно. Он предсказал и апатию, и увеличение смертности, и даже теоретическую возможность застревания в зоне. Сейчас я могу следить за событиями только по общедоступным источникам и не знаю, до какой степени предсказания Брандберта сбылись. Но тогда, когда он догадался о грядущих последствиях, он стал настаивать на замораживании всех работ по зоне. Правительство настаивало на продолжении, невзирая на опасность. Затем Брандберт узнал о планах правительства, которые его возмутили. Не знаю, как и что именно он узнал. То ли правительство собиралось в смежную зону ссылать конкурентов и недовольных, то ли за большие деньги продавать возможность выхода из комы через зону, не делая такое спасение общедоступным или что-то еще. Брандберт сказал, что зона, если бы она была достроена до конца, давала бы возможность воздействовать на все миры МВК, а не через визитеров, непосредственно из центра управления. Это неограниченная власть над тем миром, который пока вообще недоступен. Он назвал планы правительства преступными, и когда он это понял, он и назначил совет своей лаборатории, чтобы обо всем рассказать всем своим коллегам и посоветоваться с ними, что делать дальше. На него надавили, не знаю, как именно, но он испугался. Может, не за себя, а за кого-то другого, или за лабораторию в целом. Он отменил совет. Передавать информацию широкой огласке он тоже боялся. Зона — это бомба замедленного действия. Чем больше людей о ней знают, тем более непредсказуемо она себя ведет. Еще он сказал, что очень ошибся. Уничтожить зону теперь уже нельзя. Теперь можно попробовать только заблокировать. Дальше о Брандберте я знаю столько же, сколько и вы, но в правительстве думают, что я знаю больше. Они не оставят меня в покое. Я постараюсь исчезнуть, сменить имя, пол, все что угодно, я хочу жить». Какая-то информация о зоне, кроме спецотдела, была у Брандберта в его личном компьютере. Еще он сказал, что без него они не смогут завершить начатое, а кроме него мог быть только Дюман. Но он визитер. Они не знают о нем как об ученом, поэтому не тронут. Да, и еще он сказал, что этот Дюман связан с зоной теснее прочих, потому что...» Это были последние слова, которые услышали Круфорд и Кулита. Сильный удар сзади развернул машину, второй удар сбоку, и фирменный спасатель лаборатории Круфорда, перевернувшись, оказался в придорожном овраге кверху колесами. Огромный военный грузовик, сделав дело, покатил дальше по пустынному шоссе.